Глава 19. На следующий день Сашка зашел ко мне часов в 11. Я как раз вторую чашку кофе допивал. «Готов к труду и обороне, к хренам!» — поинтересовался он. «Всегда готов. Кофе будешь?» «Нет, я уже выпил. Допивай свой и поехали». «В Сибирь?» «На урановые рудники. Стране нужен уран. Дашь стране уран, Чапай?» «А то ж». У подъезда нас ожидала черная «Волга» с водителем. Наверное, у нее были ведомственные номера, которые могли бы многое рассказать посвященному человеку. Но я в таких тонкостях эпохи не разбирался, и, честно говоря, не очень-то мне и хотелось. Мы с Сашкой водрузились на заднее сиденье. Он хлопнул дверцей и бодро гаркнул прямо в ухо водителю. «Петруха, трогай!» Машина плавно сдвинулась с места, вырулила из двора и начала набирать ход. Так, как и положено официальной ведомственной машине, степенно и неторопливо. Не так, как я люблю. «Так куда мы все-таки едем?» «Пусть это будет для тебя сюрпризом. Хотя, наверное, 89-й год для тебя и так полон сюрпризов». «А можно об этом при...» — спросил я, кивком указывая на водителя. «Конечно можно. Петруха у нас вообще слепо-глухонемой. В смысле, без слепа, а то как бы он машину вел? Просто глухонемой, да, Петруха?» «Так точно, товарищ майор», — отозвался Петруха. «Тоже из отдела X?» «Конечно, один из лучших наших оперативников». «Так ты его для силовой поддержки взял?» «Нет, просто я этими консервными, сука, банками рулить не люблю, а ехать нам долго». «Ну да, в Московской области, насколько я знаю, уран не добывают». Петруха свернул на МКАД, все еще такой непривычный для меня, двухполосный и со светофорами, а вместо нескончаемых новостроек с внешней стороны был только лес. Поток машин был небольшой, так что двигались мы достаточно бодро, хотя и непонятно куда, но судя по тому, что мы оказались на Кольцевой, Лубянку в качестве пункта назначения можно было исключить. Хотя кто их комитетские прихваты знает? Может быть, просто окружной дорогой везут? Мы приехали в Переделкино на дачу. Наверное, по текущим временам это была статусная дача. Деревянный домик в полтора этажа, большая застекленная веранда, асфальтированная дорожка от калитки до крыльца. Но вот вечно зеленых газонов еще не завезли. Трава уже немного пожухла и была обильно посыпана опавшими с деревьев желтыми листьями. Петруха остановил машину перед воротами и вылез из-за руля, чтобы покурить. Сашка открыл калитку и жестом пригласил меня внутрь. Хозяин дачи сидел на веранде и пил чай из большого пузатого самовара, включенного в розетку. Для пущего повествовательного эффекта, наверное, было бы неплохо, если бы он оказался колоритным стариканом с закрученными седыми усами, как у Буденного. Но на самом деле это был обычного вида пенсионер в свободного кроя рубашке, пижамных штанах и тапках на босу ногу. «Доброе утро, Михаил Семенович! Это Василий!» «Приятно познакомиться, молодой человек», — сказал пенсионер, протягивая мне руку и даже не пытаясь встать с плетеного кресла. Рукопожатие у него было бодрое пенсионерское, средней крепости. «Взаимно», — вежливо сказал я. «Да ты присаживайся, Чапай», — сказал Сашка, подталкивая ко мне второе кресло. «Пообщайтесь тут, а я пойду, Петруху проведаю». И он оперативно удалился, оставив меня в довольно глупом положении. Ибо я понятия не имел, кто передо мной сидит и о чем мне с ним общаться. Поэтому я решил предоставить инициативу хозяину дачи. Взял со стола чистую чашку, налил в нее немного заварки из чайника, а потом набулькал кипятка из самовара. Пенсионер наблюдал за моими действиями с выражением доброжелательной снисходительности на лице. «Вижу, что вам эта процедура непривычна. Наверное, вы привыкли пить чай из этих новомодных пакетиков, да?» «Я предпочитаю кофе». «В моем возрасте кофе противопоказан. Чай я с молодости тоже не очень любил. Но когда вы доживете до моих лет, вы научитесь ценить то, чем раньше пренебрегали. В том числе и эти нехитрые чайные церемонии. Хотите сахара, печенья?» «Нет, спасибо», — сказал я, сделав глоток. Чай был, совершенно обычный. На вкус такой же, как и из пакетика. Возможно, настоящий знаток оценил бы аромат, букет и купаж, но я человек простой и в таких тонкостях не разбираюсь. «Что ж, спрашивайте», — милостиво разрешил мне Михаил Семенович. «О чем?» «О чем угодно. Я же вижу, что вам интересно». «Э-э, — сказал я. Ситуация стала еще более странной. Проблема заключалась в том, что мне совершенно не было интересно. Я не знал, кто он такой и с какой целью майор меня сюда притащил. И, честно говоря, выяснять это и играть в эти шпионские игры мне совершенно не хотелось. Если им что-то от меня надо, пусть они прямо об этом скажут. Я их ребусы разгадывать не нанимался. А в том, что им что-то от меня надо, я уже не сомневался. Иначе они просто не стали бы вокруг меня эти странные телодвижения устраивать. Или попытались бы устранить по наверняка отработанной у них схеме. Или просто слили бы ментам за убийство 6 человек. Но не прислали бы целого майора, чтобы со мной пиво пить, разговоры разговаривать и подачу в переделки накатать. «Понимаю, вы даже не знаете, с чего начать», — самодовольно заключил Михаил Семенович. «Я даже не знаю, кто вы», — честно сказал я. «Зачем же тогда вы сюда приехали?» — удивился он. Я махнул рукой куда-то за спину, в сторону Черной Волги. «Эти привезли». Он почесал заросший редкой седой щетиной подбородок. «Признаться честно, я в некотором замешательстве. Я думал, у вас ко мне есть какие-то конкретные вопросы по моей обширной деятельности. Как обычно, хотите уточнить какие-то детали давно минувших дней?» «Вы проволень?» — уточнил я. «Мне не нравится этот термин», — заявил пенсионер. «Впрочем, второе их слово еще хуже. Я бы предпочел, чтобы меня называли пришельцем из будущего, который изменил мир». «Это лучше провольня», — согласился я. «Но как-то слишком длинно. А из какого вы года?» «Из 2014-го», — гордо сказал он. «Из марта 2014-го, в котором я и умер». «Понятно». «Вижу, что вы не шокированы». В голосе пенсионера сквозило легкое разочарование. «Даже не спросите меня, как там в 2014-м?» «Я из 2019-го, так что мне не нужно спрашивать, как там в 2014-м». «О, так вы мой, так сказать, коллега?» – просветлел он. «Давненько я наших не встречал. И как там в 2019-м?» «Да от 2014-го не слишком отличается. Вы тут уже давно?» «Без малого 60 лет», — сказал он с гордостью. «И вы можете видеть, чего я достиг». «Ну да». «Вижу, вы не особенно впечатлены». «Ну, домик неплохой». «Да при чем тут домик?» — спросил он и потер запястье, вокруг которого обвился ремешок Ролекса. «Вы вокруг посмотрите, молодой человек». «Ну, и место неплохое. Тут же одни писатели в основном живут, да?» «А поселок тут при чем?» — спросил он, начиная горячиться. — «Я о стране говорю. Ты вокруг-то посмотри». «А куда конкретно смотреть-то? Вот вы говорите, что изменили мир. А где конкретные изменения-то?» «Да что вы себе позволяете?» — возопил он. «Вы тут сколько, юноша? Вторую неделю? Третью? А я уже 6 десятков лет, как раб на галерах. Я товарищу Сталину письма из Ташкента писал. Я Высоцкого перепел 4 раза. Я в лотерею выиграл и состояние на фондовом рынке сделал. За мной до сих пор ЦРУ охотится. Я фотографировал, кино снимал, книги писал, в тайгу ходил, за маньяками охотился и людей лечил». «А результаты-то где?» – тактично поинтересовался я. «Где хоть какие-то плоды этой деятельности? Если вашу личную недвижимость и благосостояние в целом в расчет не принимать». «Если вы не видите изменений, это не значит, что их нет», — заявил он тоном уже чуть ниже. «Я стратег, я играю в долгую, и результаты, вне всякого сомнения, еще проявятся». «Да вы не нервничайте, а то опять помрете и попадете в какую-нибудь эпоху, где вашу стратегию вообще никто не оценит. В Древний Рим, например, а там лотерей нет, и Цезарь анонимок не читает». «Лотереи, чтобы вы знали, молодой человек, как раз в Древнем Риме и придумали». «Ну, если их там придумали, значит, в какой-то момент их там все-таки не было», — резонно сказал я. «Кстати, вот, отличный шанс заработать на виллу где-нибудь в окрестностях Аппиевой дороги. Можно лотерею изобрести». Он вскочил на ноги и трясущейся рукой указал мне на дверь. «Вон! Пойдите прочь!» «Можно мне хотя бы чай допить?» — спросил я. Наверное, я был не совсем прав. Наверное, надо было с пенсионером как-то бережнее, со скидкой на преклонный возраст и все такое. А то вдруг его действительно еще раз удар хватит, и попадет он даже не в Древний Рим, а в какое-то совсем уж неприятное место. Например, на тот свет, и на этот раз уже с концами. Но я был слишком зол на майора Сашку, который притащил меня сюда, ничего не объяснив, и испортил мне утро выходного дня. Да что там утро? С учетом обратной дороги он мне как минимум половину субботы запорол. Не то чтобы у меня были какие-то особые планы, но, черт возьми, это же не значит, что меня можно вот так вот запросто лишить законного выходного. Но обострять дальше я не стал. Аккуратно поставил чашку с недопитым чаем на краешек стола, встал с кресла и направился к выходу. «Желаю вам приятно провести день!» «Ван!» — повторил он, но с уже куда меньшей экспрессией. Вполне возможно, что я мог задержаться и вернуть разговор в конструктивное русло, наладить контакт, притворно восхититься какими-нибудь деталями его богатой биографии. И, вне всякого сомнения, он бы поведал мне многое о делах давно минувших дней. Но мне на самом деле это было неинтересно. Сашка ждал меня около машины. «Слышал крики. Умеешь ты, Чапай, расположить к себе незнакомых людей. Если ты хотел продемонстрировать мне что-то конкретное, тебе следовало бы сказать об этом заранее. У тебя тут есть еще какие-то дела? Пойдешь за меня извиняться или что-то еще?» «Нет, разумеется. Садись, поехали». Я сел, и мы поехали, и опять не так, как я люблю. «И что это было? И главное, зачем это было?» «Я просто хотел, чтобы ты увидел это собственными глазами». «Ну, ты своего добился, что-то я увидел. То ли провольня, то ли кого-то, кого попросили сделать вид, что он провалень, то ли просто городского сумасшедшего. Дальше-то что?» «Он настоящий», – заверил меня Сашка. «Наше дело его с 40-го года ведет. Мы его срисовали, когда он свое первое письмо Сталину написал». Видимо, в результате этого визита я должен был многое понять. «Уточни, пожалуйста, что именно?» «Не кипятись, Чапай!» «Мне не нравится, когда меня пытаются втянуть в какую-то игру, а правил не объясняют». «Все тебе объяснят». «В свое время и в части меня касающейся?» – уточнил я. «А разве бывает по-другому?» «Это могло бы сработать, если бы я был вашим сотрудником, а я обычное гражданское лицо». «Не такое ж уж и обычное». Конечно, у них было чем на меня надавить. 6 трупами на дачах, например, или самим фактом моего нахождения здесь. У меня не было точного плана на тот случай, если наши с комитетом взаимоотношения выйдут на этот уровень и перейдут в агрессивную фазу. Но это не означало, что я был готов позволить им разыграть меня в темную. «Что он успел тебе рассказать? Понимаю, что общались вы недолго, но главное-то ты уловил?» «Угу. Он мой коллега и уже 60 лет здесь». «И он, как ты должен был убедиться, по молодости был очень деятельным типом. И попыток исправить историю предпринимал не один десяток. И, как ты тоже должен был заметить, он ее все-таки изменил. Правда, в пределах своей жизни исключительно. Он член партии, член Союза писателей, сценарист, режиссер, 2 фильма, 8 книг, тиражи, гонорары. Какая-никакая известность». «Никогда о нем не слышал». «Такая себе известность, согласен. Но, как ты видишь, у него самого все хорошо. Квартира в историческом центре, дача в Переделкино, персональная пенсия, ведомственные санатории по 2 раза в год». «Я должен за него порадоваться?» «Это как ты сам решишь. Я, собственно, к чему веду? Он хорошо устроился. Это устоявшийся, сука, факт. Но на глобальную историю в целом этот устоявшийся, сука, факт никак не повлиял». «Может быть, это потому, что он стратег и играет в долгую? Или потому, что вы ему мешали?» «Мы ему не мешали. В том-то и дело, что мы ему не мешали. Пару раз одернули, когда он убийство исторической личности в ключевой, как он считал, точке задумывал. Исключительно из гуманистических, сука, соображений исходя. Но, по большому счету, мы его в свободное плавание отпустили. И просто наблюдали издалека, ставки делали, и кое-кто за него даже, сука, болел. Но ничего не вышло. Союз как должен был развалиться через 2 года, так все к тому и идет, верно? Может, он в другом направлении работал? Откуда вы знаете, что он именно развал пытался предотвратить? Так он сам никогда этого и не скрывал. Может, он врал. Может, это все в рамках его долгой стратегической игры, подумал я. Хотя это было слишком маловероятно. Его пример в любом случае ничего не доказывает. «Конечно, это слишком мало для статистики, но я тебе ничего доказывать и не хотел, просто продемонстрировать». «Не понимаю, зачем? Даже если бы я собирался спасать СССР, в 89-м начинать это уже поздно». «Некоторые наши считают, что и 10 лет назад уже было бы слишком поздно. Но я хочу, чтобы ты запомнил этот момент на будущее». Мы ему практически не мешали, но у него ничего не получилось. А почему, кстати говоря, вы ему не мешали? Разве святая обязанность вашего отдела не в этом заключается? Предположим, что это был своего рода эксперимент. Что вы хотели с его помощью выяснить? Об этом чуть позже. Я покачал головой. Ты чистишь лук, снимая один слой за другим, и делаешь это слишком уж, на мой вкус, неторопливо. «В каком смысле?» «В том, что готовым блюдом еще даже и не пахнет. И я понятия не имею, каким оно будет, но мне уже хочется рыдать. Так что знаешь, повар, или показывай мне рецепт, или пойду искать другое заведение». «А других заведений в округе нет. Или ты с нами, или ты объедки на мусорке подбираешь». «Это ты меня так вербуешь, типа?» «Нет, я просто мягко веду тебя в нужном направлении». «И это меня бесит. Или скажи, что вам от меня надо, или заканчивай вот это вот все к хренам». «Не так быстро, Чапай. Я, к сожалению, в этом ресторане не единственный повар и далеко не шеф». «Тогда сведи меня с шефом, и пусть он изложит, что вам от меня надо, или оставь меня в покое. В конце концов, ты мой законный выходной потратил. Я, знаешь ли, учитель, и далеко не каждую субботу отдыхаю». «Шашлык и пиво в каком-нибудь приятном заведении смогут спасти остаток этого дня?» – поинтересовался он. «Петруха мне тут одно местечко показал. Баранина у них, сука, охренительная!» «Если я не арестован, то просто отвези меня домой». «Зря отказываешься!» «Можете остановить здесь? Я на автобусе доберусь». «Баранина, пиво и некоторые объяснения!» – продолжил торговаться он. «Исчерпывающие?» «Нет, но проливающий свет на кое-какие обстоятельства». «Ладно, давай попробуем». «Вот и отлично. Петруха, ты слышал? Дай газу, брат. Старший по званию бухать изволит».